Глава 19. Миранда Саблезуб. После собрания у меня осталось двоякое чувство, что мы что-то упустили. Но у меня не было настроения с этим разбираться, потому что впереди было страшное. Вернуться домой и сообщить отцу о своем новом статусе. Я и так, сколько могла, оттягивала неизбежное. Утешало лишь осознание того, что он меня не убьет. Будет орать, да. Возможно, сорвет свою злость на ничем не повинной посуде или даже мебели. Но меня и пальцем не тронет. А вот оторвать голову моему незадачливому мужу – это запросто. Поэтому начать разговор стоило издалека, чтобы хоть немного подготовить родителей к шокирующей новости. Задумавшись, я не заметила, как ко мне присоединился Рыч. «Мира?» – тихо позвал он, и я едва не вздрогнула от неожиданности. «Нам надо поговорить». Да, я тоже так считала. Но обязательно было делать это прямо сейчас. Однако Бьёрн, похоже, был настроен решительно. Губы судорожно сжаты, брови сдвинуты. А в глазах такой коктейль из эмоций, который я не могла разобрать. Да и не пыталась. «Мне надо домой», — сказала я. Визит и без того затянулся. «Я не отниму у тебя много времени». Даже не задумавшись, выпалил Рыч. И у меня глаза на лоб полезли от изумления. Да он же репетировал этот разговор, иначе долго не мог бы подобрать нужных слов. Давай завтра утром все обсудим. Я решил проверить свою теорию, а вдруг он отступит. Но Лоран упрямо задрал подбородок и чуть сдвинулся, полностью преграждая мне путь. «Почему ты отказал мне, но вышел замуж за Леву?» – спросил он. Я вздохнула. Похоже, выяснение отношений было неизбежно. «Потому что это сделка», – сухо ответил я. «Не более». Бьёрн прищурился и покачал головой. «Я почувствовал его запах на тебе во время игры», — признался он. «От него пахло тобой и сексом». Я могла бы догадаться, что он учует. Я просто поделилась с ним магией. Сделал я попытку оправдаться. Как Шелли с Максом. «Нет». Он покачал головой. «У них секса не было, а у вас был». «Ну, я имела полное право трахаться со своим законным мужем и не отчитываться об этом». Но Рыч не дал мне ответить. «Я твой истинный, Мира, но при этом ты мне отказала, а ему нет. Объясни мне». Меня удивило, как он сдерживался. Говорил ровным голосом, как будто действительно репетировал. И совершенно не понимал, что сделал не так. И, наверное, на моем месте самым правильным было бы просто объяснить, что именно меня обидело в его предложении. «Скажи, Бьёрн». Я шагнула вплотную к нему. Так близко, что меня окутал запах его тела, его тепло и вкус его магии. «Ты меня любишь?» Он нахмурился еще сильнее. «Какое это имеет?» «Огромное», вздохнула я. «Ты сделал мне предложение, потому что это правильно, а не потому, что я тебе нравлюсь». «Ты мне нравишься». Он обхватил мое лицо руками и заставил посмотреть ему в глаза. «Так сильно, что у меня не хватит сил передать это. Мира, неужели ты не чувствуешь это?» «О, да, я чувствовал». Драконий стояк упирался мне в живот, и игнорировать это было сложно. А когда в следующее мгновение губы Бьёрна смяли мои, я поверила в его слова. Слишком много неподдельной страсти и огня было в его поцелуе. Но разобраться более детально мне не дали. «Позвольте вас прервать». Раздался рядом напряженный голос Лео. «Бьёрн, ты в курсе, что присосался к моей жене?» Рыч неохотно отстранился и повернулся к Варкусу. К моему удивлению, при этом он попытался задвинуть меня к себе за спину, как будто хотел защитить меня, стальную леди, от собственного мужа. От комичности этой ситуации я фыркнула и, решительно встав между парнями, по очереди посмотрела на каждого из них. «Давайте обойдемся без сцен», — попросил спокойно. «Или, по крайней мере, оставим эти разборки на время игр». «Но ты нужна мне, Мира». Бьёрн поймал мои пальцы и прижал мою ладонь к своей груди. «Ты моя истинная пара и должна». Он быстро осознал свою ошибку. «Я хочу, чтобы ты была со мной». Мне вспомнился разговор с Шелли и обещание Лео затрахать меня до потери памяти в случае выигрыша. Я не собиралась упускать такую возможность. Но и отказаться от Бьёрна тоже не могла. Кажется, решение отразилось на моем лице раньше, чем я даже успела произнести его вслух. «Я согласен», — быстро сказал Лео. Я никогда не претендовал на...» Он замолчал, подбирая слова, и я повернулась к Ричу. Он выглядел так, будто готов был взорваться. Похоже, кому-то здесь требовалось время для того, чтобы подумать. «Мы вернемся к этому вопросу». Я забрала у него свою руку. «После игры. Но скажу сразу, я не готов быть с кем-то одним». «И сколько нас будет?» С горечью спросил Лоран. «Двое, четверо, 10». «Столько, сколько нужно». Усмехнулась я и приготовила свое сердце к удару. После такого заявления Рич должен был обозвать меня шлюхой и уйти в закат, несмотря на то, что прекрасно знал о моих увлечениях. Но он лишь медленно покачал головой. «Мне надо время, чтобы подумать», — сказал он. И это было гораздо больше, чем я могла ожидать. Очень похоже на шанс. «Мне надо домой». Я начала пятиться. Все это было слишком. Не отрывая взгляда от парней, я поспешно отдалялась. И когда расстояние стало достаточным, сменила ипостась. Небо встретило меня прохладой и звездным светом, окутало запахом ночных цветов и шелестом ветра, подарило иллюзию свободы. Обернувшись, я увидела на земле две мужские фигуры, которые растерянно и задумчиво смотрели мне вслед, не делая попыток догнать или остановить. Хотя у них бы без сомнения получилось. И за это я была им благодарна. Потому что дома меня ждала очередная ловушка, и я не знала, смогу ли выбраться на этот раз. Полет немного остудил меня, и к виноградникам саблезубов я приближалась уже с ясной головой и четким планом, что следовало сказать. Я представила в ролях весь наш разговор с отцом. Получалось вроде бы неплохо. Он должен был понять меня, смириться. В крайнем случае, если потребуется, мы с Лео могли бы развестись. И в варианте развития событий у меня тоже имелся козырь в рукаве. Бьерн и Лоран. Отец мог разлучить меня с фиктивным мужем, а с истинным нет. В имении было на удивление тихо. Да, час был поздний, и братья наверняка спали. Но хоть какое-то движение должно было происходить. Я повторил уже знакомый путь, пробравшись через балкон в свою комнату, а оттуда, бросив короткий взгляд в зеркало, вышел в коридор. Этот разговор нельзя было откладывать. Я и так слишком долго тянула. Обычно в это время отец был у себя в кабинете. Он любил заниматься делами после захода солнца, чувствуя себя более живым и активным в голубоватом свете луны. Вот и сейчас, остановившись за дверью, я услышал приглушенные голоса. Мой отец был не один. Это значительно поколебало мою решимость. Возможно, стоило подождать до утра, но пальцы, будто не повинуясь разуму, уже барабанили по деревянному полотну. «Кто там?» — раздался раздраженный голос моего родителя. Не дав себе ни мгновения на то, чтобы развернуться и малодушно сбежать, я вошла в отцовский кабинет. Увидев меня, Ладош саблезу подкинулся на спинку своего массивного рабочего кресла и сложил руки на груди. «Смотрите-ка, кто к нам пожаловал!» Он неодобрительно нахмурился. Тяжелый взгляд скользнул по мне, оценивая. Но я уже привыкла не ежиться и наоборот расправила плечи. «И вам добрый вечер», — ответила я тихо и переключила свое внимание на того, с кем до этого так мило беседовал мой отец. Из-за высокой спинки кресла для посетителей была видна только темноволосая макушка. Но даже так я его узнала. Мое сердце замерло в предвкушении катастрофы. А уж когда Данте Ромеро поднялся и с усмешкой повернулся ко мне, мои колени превратились в желе, и мне стоило огромного труда устоять на ногах. «Добрый вечер, Белла», — поприветствовал меня своим тягучим, глубоким голосом, от которого у девушек наверняка падали трусики. Мои бы, наверное, тоже упали, если бы я не была в брюках. В бездну мою жизнь. Я медленно моргнула, лихорадочно соображая, что делать дальше. В итоге, решив, что лучшая защита — это нападение, я немедленно перешла в атаку. «Что вы здесь делаете так поздно?» — спросил я и тоже сложил руки на груди, копируя позу отца. «Обсуждаем наше с тобой совместное будущее», — мягко ответил Данте. «Если у тебя, конечно, нет возражений». «Возражений нет», — качнул головой я. «Есть новые обстоятельства непреодолимой силы». «И что нам с твоих обстоятельств?» — вздернул брови отец. «Я не смогу выйти замуж за Данте Ромеро». Собрав всю свою храбрость, выпалил я. «Что?» Отец вскочил со своего места и уставился на меня так, будто я только что убил его первенца. «Проклятье! Надо было произнести отрепетированную речь, зайти как-то совсем издалека». Глаза Аладора Саблезуба налились кровью. «Ты разбиваешь мне сердце, Белла», — сказал Данте и прижал руку к своей груди. «Назови мне причину». «Одну ты уже знаешь. Я решила вывалить сразу все свои козыри, потому что на лице моего родителя была явная жажда убийства. У меня есть истинная пара. А теперь я еще и замужем». «За своим истинным?» — с ноткой сожаления в голосе спросил меня Ромеро. «Нет, за моим другом. А истины? Ну, там все сложно». «Кто этот несчастный?» — взревел отец и, наверное, разбудил весь дом своим воплем. «Я оторву ему голову! Я сделаю тебя вдовой не позже завтрашнего утра!» Этого я и опасалась. Хотя, признаться, рассчитывал, что все произойдет как-то не настолько эмоционально. Бросив быстрый взгляд на моего отца и оценив обстановку, Данте мягко усмехнулся. «Мистер Саблезуб, позвольте мне поговорить с Мирандой наедине», — сказал он. «Не возражаете, если мы с ней прогуляемся?» «Прогуляйтесь», — махнул рукой мой родитель, после чего мрачно посмотрел на меня. «А потом я оторву ей голову». «Миленько, но тоже ожидаемо». Я не сопротивлялась, когда Данте вывел меня в коридор и закрыл дверь в отцовский кабинет. «Куда мы идем?» — спросила я, когда он увлек меня за собой. «Тебе виднее», — раздался его тягучий голос у меня над ухом. «Назови мне место, где нас не услышат». «Моя комната», — не задумываясь, ответила я. «Там надо было только активировать артефакт, который глушит любые звуки». Данте тихо хмыкнул, но спорить не стал. Но лишь за нами захлопнулась дверь моей комнаты, как он прижал меня к себе. «Это твое окончательное решение, Белла?» — спросил он тихим, немного хриплым голосом, от которого мне по спине побежали мурашки. «Да», — выдохнул я, не в силах произнести что-то еще. «Я обещал, что приму любой твой выбор». Костяшки Данте скользнули по моей скуле, и мне внезапно захотелось потереться щекой его ладонь. «Я улажу все с твоим отцом. Ты не будешь опозорена». «А ты?» — спросил едва слышно. Мне не верил, что он не преследовал какие-то свои цели. «Скажем так». Его глаза мерцали в полумраке, гипнотизируя меня. «У меня было время обдумать сложившуюся ситуацию. И последнее, что я стану делать, это принуждать тебя». «О, мои звезды!» Я поймала себя на том, что моя рука скользнула по его плечу. И прежде, чем в голове включился предохранитель, я уже притянула его голову к себе и нашла эти восхитительные губы. От тихого смеха в его груди раздался рокот, который отдался волнительной вибрации во всем моем теле. Я не хотела ни о чем думать, не собиралась анализировать, насколько это плохо или хорошо, до какой степени аморально, что он мог обо мне подумать. Я чувствовала, как сильно он хотел меня через все слои одежды, что были на нас. И я была той, кто первая начала преодолевать препятствия, чтобы не осталось ничего, кроме плоти против плоти. Честно и просто, как само мироздание. Данте тихо рычал мне в губы, когда я жадно исследовал его тело. Мне хотелось потрогать его везде, запомнить, впитать, чтобы потом беречь это воспоминание как великую ценность. Мистер Ромеро не из тех, кто будет делить меня с другими. Он не станет третьим. И эта ночь – все, что было мне отпущено. Даже если я ошибалась, мое тело инстинктивно старалось получить все от этого потрясающего мужчины. Перехватив инициативу, Данте крепче прижал меня к стене. Я не помнила, в какой момент мы оба оказались без одежды. Мои ноги обхватили его талию, а его толстый напряженный член замер, прижавшись к моему входу. Он дал мне шанс передумать. Взгляд темных глаз проник мне в душу, навеки занимая место в моем сердце. «Обратного пути не будет, Белла», — выдохнул мне в губы. Я не понимала, что он имел в виду. Мне достаточно было обещания принять мой выбор. А я выбрал не выходить за него замуж. По крайней мере, по указке отца. Я нетерпеливо двинул бедрами, и это стало лучшим ответом. Данте ворвался в мое тело, насадив меня на себя по самые яички. И я, запрокинув голову, закричала от нестерпимого наслаждения. Если бы в моей комнате не было артефакта звукоизоляции, мы бы разбудили не только всех обитателей имения Саблезуб, но и всех соседей. Мое хриплое, рваное дыхание смешалось с дыханием Ромеро. С губ слетели тихие сладкие стоны, когда он двигался во мне в идеальном ритме, с каждым движением делая меня своей. Больше не существовало ни Рича, ни Леонардо. Память о них начисто стерлась в водовороте наслаждения, который захватил меня и унес с собой, начисто лишив разума. И когда оргазм накрыл меня, украсив обратную сторону моих век разноцветными звездами и расплескав по телу концентрированное наслаждение, мой затылок с силой врезался в стену. Голова откинулась назад, обнажая шею, и ключицу пронзила боль. Распахнув глаза, я в шоке уставилась на Данте. Меня переполняла магия, которую он щедро поделился со мной во время секса, и я могла бы при желании разорвать на части. Утробный стон отдался вибрации в моем теле, и с последним мощным толчком Ромеро финишировал. Запрокинув голову, он огласил мою спальню протяжным рыком. При этом я была уверена, что он не был драконом. Но, очевидно, не являлся и человеком. Моргнув, Данте посмотрел на меня. Его глаза, еще совсем недавно темные, как полуночное небо, сияли расплавленным золотом. Передо мной был хищник, который только что отведал моей крови. «Что это было?» – спросил я, все еще цепляясь за его крепкие плечи. Его член, все еще твердый внутри меня, дернулся, рассылая по телу искры удовольствия. «Прости, было». Глаза Данте медленно гасли, возвращаясь к своему обычному состоянию. Я не смог сдержаться. «Ладно, меня и раньше кусали». Ключица соднила, и, опустив взгляд, я увидел четкие следы зубов. Глубокие кровавые лунки выглядели так, будто могли навсегда остаться шрамами на коже. Но это было то, что я могла спокойно пережить, не устраивая трагедию. Однако взгляд у Данте был действительно виноватым. Коснувшись легким поцелуем моего лица, он поставил меня на пол. Но если этот парень считал, что со мной можно обойтись одним разом, то он ошибался. Взяв за руку, я потянул его к кровати, собираясь довести до исступления своими руками и языком. Но Данте, послушно опустившись на матрас, одним движением затащил меня к себе на колени. Улыбка, искривившая его красивые чувственные губы, была печальной. «Ты так и не поняла, что произошло?» – спросил он своим глубоким голосом, от которого у меня поджались пальцы на ногах, а в промежности появилась острая необходимость вновь опуститься на его внушительную длину. «А что произошло?» Мои пальцы запутались в его волосах, густых и мягких. Я не догадывалась, насколько сильно мне хотелось их потрогать с момента нашей самой первой встречи. «Это не просто укус, Белла», — сказал он и немного отстранил меня от себя, чтобы смотреть в глаза. Я начала немного приходить в себя. Неужели произошло что-то действительно серьезное? Он чем-то болен и заразил меня. Но что-то внутри меня едва не урчало от восторга от близости, тепла и запаха Данте. Все в нем было идеально настолько, что мне хотелось завернуться в него, как в пальто, и носить на себе остаток жизни. Такие мысли были не свойственны мне, ведь я всегда больше всего на свете ценила свободу и ненавидела каждого, кто мог ее ограничить. «Это метка», – медленно произнес Данте, чтобы каждое слово впечаталось в мой разум и осталось там пылающим клеймом. «Ты теперь моя истинная, моя единственная, моя жена». Мишель Миллерс. Маркус с Даниэлем, словно два телохранителя, сопровождали меня до самого дома. Несмотря на свой статус, они без споров сели вместе со мной на обнимус. Довели до самого дома, а потом еще некоторое время стояли под окнами. А я украдко посматривала на них, наблюдая, как они разговаривают о чем-то, спрятав руки в карманы и совершенно не обращая внимания на начавшийся капать дождь. Я же сидела за своим письменным столом на втором этаже и пыталась заниматься. Но стол расположился прямо под окном, из которого открывался вид на фонтан, под которым стояли парни. Их окутала водяная пыльца каким-то магическим ореолом. Застонав, я уронила голову на стол. И что мне с ними делать? «Дождь всех покупателей распугал», — сказал отец, упав в кресло возле двери, ведущей на лестницу. «Полчаса уже никого нет». Слушай, тут на днях один мужчина забыл книгу. Называется «Как приручить дикого зверя». Инструкция для начинающих укротителей. Надо? Драконов твоих укрощать. Что? Я не сразу поняла смысл его слов и обернулась. Зачем? Да с драконами всегда сложно. Уж я-то знаю. Мать твоя хоть и не дракон, но характер у нее тоже был ух! В подтверждение своих слов он потряс кулаком в воздухе, а потом с нежностью улыбнулся. Всех вокруг держал в ежовых рукавицах, а ей все прощали. Почему? Я бросила на парней за окном короткий взгляд и развернулась к отцу всем телом. Не знаю. Наверное, это был ее особый вид магии. Отец закинул руки за голову и откинулся назад с совершенно счастливым выражением лица. Было у ней что-то такое, знаешь? Что бы она ни сказала, ее слова невозможно было пропустить мимо ушей. Когда она сказала мне «да», я все еще не мог поверить в то, что такой цветок достался именно мне. «А за что она выбрала именно тебя?» — поинтересовалась я. «Быть может, мама смогла бы подсказать мне, что делать в сложившейся ситуации?» «Не знаю». Папа хохотнул. «Это сейчас у меня дочь, бизнес, дела. А раньше-то вообще ветер был в голове. А твоей маме нравились сложные задачки. Вроде как воспитать дракона». Папа поднял на меня хитрый взгляд. Но в этот момент внизу раздалась трель колокольчиков. Он поспешил обратно в кофейню. Я же снова взглянула в окно. Под фонарем уже никого не было. Стало немного тоскливо и одиноко. Взяв черновой лист, я стала чертить на нем случайные фигуры, позволяя мыслям свободно течь в моей голове. Свою маму я помнила, но только обрывочными детскими воспоминаниями. И тем более не могла представить, какой ее видели окружающие. Интересно, есть ли в каком-нибудь из миров возможность пообщаться с давно погибшим человеком? «Тебе посылка!» Отец снова сбежал по лестнице. «Аж Селона! Успела и там найти кого-то!» Он передал мне прямоугольный сверток. «Селона?» Немного растерянно пробормотал я. «Странно». У меня не было ни единой идеи о том, что это может быть и от кого. Поэтому я, совершенно не стесняясь отца, распаковала сверток. Внутри лежала черная коробочка и карточка с текстом. «Мисс Мишель Миллерс. Пишет вам бюро находок города Ниаулиан. Данная вещь была найдена во дворе больницы Святого Урмя, которую вы посещали 3-го и 4-го Мугнуса сего года. Рада сообщить, что с вашей собственностью все в порядке. Следов повреждений нет. По всем вопросам обращайтесь по адресу». Дальше были даны контактные данные этого бюро находок. Отложив в сторону карточку, я озадаченно покрутила в руках коробочку. Должно быть, это какая-то ошибка. С чего они взяли, что это принадлежит мне? Надо было, наверное, вернуть эту вещь обратно в бюро находок. Но любопытство оказалось достаточно сильным, чтобы открыть коробочку. Под полукруглой крышечкой на красном бархате было выдавлено «Мисс Мишель Миллерс». Я поморгала. В коробочке на подушечке лежала тонкая искусно плетенная золотая цепочка с амулетом в виде алого гладкого сердца, внутри которого виднелись крошечные золотые шестеренки. От амулета веяло силой. Сбоку от него, между стенкой коробочки и подушечкой, виднелся вложенный кусочек бумаги. На нем неаккуратным почерком было выведено: «Прости меня, Шелли. Маркус».